Дадаистское такси покидает Берлин. Пискатор бежит без своего политического театра в СССР, откуда вскоре уедет в Америку. Карикатурист Гросс, человек, которому в Берлине больше всего льстят и которого больше всего ненавидят, тоже приходит к выводу, что пора уносить ноги. Создатель «Красной группы», но, по мнению коммунистов, анархист и сноб, Гросс всегда был излюбленной мишенью для их нападок. Однако и он признает, что имеются разные уровни опасности. Предложенная им формула «придемте к согласию, несмотря на различия между нами» явно запоздала. И вот он уезжает со своей дадаистской швейной машинкой и с дорожными сумками, набитыми старыми денежными купюрами, которые обесценились уже 10 лет назад. Автор берлинского «Сатирикона» в последний раз называет таксисту адрес вокзала. Таксист, узнав своего пассажира, спрашивает: «В какую страну направляетесь, герр Гросс?» «Туда, где не правит человек в габардиновом пальто и с маленькими усиками». «Вскоре он будет повсюду», — бормочет сквозь зубы шофер.